Он поглядел ей в глаза, сказал с вызовом: «Бутылку одну?» «Брюки мне надо». «А какой размер?» Он пожал плечами. «48. 48 ты в детстве носил?» — усмехнулась она. «50-й, наверное». Пройдя в промтоварный отдел, она сняла с полки три пары брюк и положила перед ним на прилавок, и стала тут же ожидая. «Померить бы», — сказал он. «Да что их мерить?» — нетерпеливо сказал один из сватов. «Приложи и все мерить». Толик опять попросил его жених. Примерить действительно было негде. Гурьянов приложил брюки к поясу, чтоб хоть длину проверить. А продавщица отошла к немцам, и настырный сват сказал ей все тем же басом: «Нет у тебя никакого мужа. Был и весь вышел, поняла? Нашла ждать какого-то». «Ну, Толик», — снова умоляюще урезонил его жених. «Мужика бери, бери», — однако неожиданно скороговоркой вмешалась Ненка. «Хороший мужик, добрый, бери, бери». Продавщица рассмеялась, повернулась к Гурьянову. «Ну что?» Гурьянов нерешительно пожал плечами, держа в руках брюки. «Ну, пойди вон туда, померь». Она кивнула внутрь магазина. «Иди, иди, там никого нет, там я живу». И подняла крышку прилавка, пропуская его. Гурьянов прошел через темный склад в какую-то комнату. Здесь уютно, чисто и во всем в гладко застеленной кровати, порядке на тумбочке, каких-то игрушках на тахте. Чувствовалась женская рука и женское одиночество. Гурьянов закрыл за собой дверь, на всякий случай поставил к ней стул, а после этого, оглядываясь любопытством комнату, снял унты и свои армейские галифе, натянул брюки, подошел к зеркалу. Возле зеркала была фотография хозяйки в обнимку с каким-то высоким красивым парнем. Гурьянов оглядел себя в зеркале. Брюки были, в общем, ничего, разве что несколько широки в поясе. Он снял их, снова надел галифе и унты и вернулся в магазин. В магазине уже не было ни немцев, ни сватов, и дверь была изнутри заложена перекладиной. А продавщица сидела в углу на мешке с сахаром и со злыми слезами на глазах слушала, как в эту дверь стучали снаружи. Осторожно стучали, робко, но она не откликалась. «А, ты еще тут?» — сказала она, увидев Гурьянова, и шмыгнула носом. «Ну, берешь брюки?» «Чего тут случилось?» — спросил Гурьянов. «Ничего». Тыльной стороной ладони она утерла глаза и размазала по щеке краску от ресниц. «Берешь брюки?» Митя не ответил. Достал было из кармана носовой платок, но тот был не свежий, и Митя спрятал его и взял чистый платок с витрины прилавка, послюнявил краешек и стал вытирать ей краску со щеки. Она подставила лицо, повторила вопрос про брюки. «А?» «Нет», — сказал он. «Почему?» — спросила она, не обращая внимания на стук в дверь. «Дорого». Он убирал с ее щеки остатки краски. Их глаза были рядом, и лица тоже. «Правильно», — сказала она, — «плохие брюки, синтетика. А во вторник на базу слетаю и привезу тебе». «А чего тут случилось?» «Ничего. Замучили эти женихи дурацкие. Видят, что одна». «Спасибо». И повернулась на очередной стук в дверь. «Ну, хватит. Ну, Степан Прокофьевич, вы ж замерзнете там». «Я только спросить, Полина Андреевна», — сказали за дверью. «Я шапку оставил». Она подошла к двери, сняла перекладину, открыла. Озябший Степан Прокофьевич вышел в магазин, подозрительно глянул на Гурьянова, взял шапку с дальнего конца прилавка и остановился, ожидая, пока Гурьянов уйдет. «Ну, я пошел», — сказал продавщица Гурьянов. Зайди во вторник за брюками. Спасибо, не надо.